Братья и сестры, я извинюсь, что вот брат Сережа Плотников, первый брат наш миссионер, он очень в словах был скромен, мало что сказал. Я его попросил еще 1-2 примера рассказать. Вот. Там были очень такие сложности у них в служении. Вот что есть на сердце, он скажет. Потом у нас хор споет, и будет заключительное слово. Братья и сестры, ну, хотелось бы немножко о поселке сказать. Поселок находится от Воркуты 230 километров. И численность населения там 700 жителей где-то. В основном немцы. Немецкий народ. Ну, как бы занятие это самое такое, это пьянство, самое любимое ихнее. Ну, живут за счет рыбалки. И когда мы с семьей приехали, сосед у нас, получается, мы жили дом на 4 хозяина. И две половины за стеной занимал сосед. Вот, и у него вообще родственники шаманы. Вот. И у них очень такое родство, которое противится Богу. И вот Валера говорил, что я первый раз в жизни так молился. Друзья, знаете, действительно молишься по-другому. Когда понимаешь, что кто стоит, вот, допустим, за этим человеком. Дом щитовой у нас был, и ну, 10 миллиметров фанера, потом 10 сантиметров утеплителя и 10 сантиметров опять фанеры. Эту стену он прорубил у нас на кухне. Вот, и пришлось ну, столошницу, или как правильно назвать, верхнюю часть стола, прикрутить к стене, чтобы он дальше не рубил. Ну, неоднократно ночью он это делал. И мне хотелось бы один случай рассказать так. Вот он пришел уже ночью, где-то часов 11 или 12, дай мне денег на солярку. А я в сердце своем положил, друзья, что ни под каким предлогом, ни рыбу не покупать, ни шкуру, ничего, что приносят там, не покупать у них. И также денег никому не давать. Потому что они очень искусные, они хорошие истории придумывают, чтобы как бы вот разжиться денег, чтобы опять купить спиртного. Он говорит, мне надо срочно в ЧУМ ехать, вот солярку надо купить, дай мне денег. Но я понимаю, что 12 часов ночи, какая может быть солярка. Я говорю, я тебе не дам денег. Дай денег. Я говорю, я тебе денег не дам, Андрей, мы с тобой неоднократно уже разговаривали об этом. Но он так со злостью хлопнул дверью, ну ты еще пожалеешь. Я зашел в дом, склонились с женой, помолились. И опять такой удар в стену, и он говорит, убирай детей, я буду стрелять. Мы, у нас две комнаты всего было, вот, ну, ближняя к нему это кухня, а там спальня, где дети были. Мы зашли, с женой упали на колени и стали молиться. Через некоторое время он стучит и говорит, Сергей, извини меня, что я вот так поступил, я пошел спать. И мы вновь упали на колени, молились. И знаете, друзья, вот встаешь с молитвы, вот как будто заново родился. Вот как будто умер и заново родился. И, братья и сестры, мне хотелось бы сказать то, что в этом поселке очень большие изменения. В прошлом году мы с братьями ездили туда на трех буранах, вернее, на двух. Вот, очень тяжелый путь, 300 километров преодолели, тоже много сложностей, которые, ну, мы знаем и надеемся на милость Божию, вот, а для людей мира сего это безумие есть, преодолевать такие, ну, сложности. И когда вот люди встречаются, брат с Питера, благовестник, говорит, Сергей, мне так до слез, говорит, ну, радостно, как они тебя встречают. И там есть приближенные, братья и сестры. В этом году мы совершили там служение с ростовскими друзьями. У них был там скрипичный ансамбль, и два служения провели в клубе. Раньше не давали служения. А сейчас, знаете, захожу к главе администрации, как к себе домой. Она так расположена. И мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот вы могли вот в молитвах также принимать участие вот и за этот поселок, потому что там сейчас решается вопрос о строительстве жилья для миссионеров. И мне буквально на прошедшей неделе позвонила приближенная сестра, которая сказала, что жилье есть, мебель есть, только ее собрать надо. Говорит, приезжайте, приезжайте. И много душ, которые жаждут, вот, знаете, поставили там часовню, и все люди говорят, ну это формальность, это формальность. Когда вы приедете? И даже директор школы мне сказал, говорит, Сергей, неужели ваши не могут построить дом и там сделать, чтобы в одном помещении вы жили, а в другом служение проводили? И я думаю, ну не ослиться ли это, а? Заговорила. Друзья, люди знают, люди видят, в чем есть нужда в поселке. И пусть Бог поможет нам также молиться, чтобы Господь усмотрел вот нужду этого поселка.